Глава третья. Да чего же у человека гибкая психика? Кажется, только вчера я разваливался на ходу и был готов к тому, что любой день может стать для меня последним. Потом была случайная встреча, ставшая подарком судьбы, и вторая жизнь, вернувшая мир моего детства. Еще вчера я чуть не упал в обморок при виде воскресшего отца, а сегодня уже общаюсь с семьей без прежнего волнения. Радость никуда не делась, но она уже не захлестывает с головой и не мешает соображать. И кое-что понемногу начало вспоминаться. Видимо, процесс слияния все-таки был постепенный. Встав сегодня утром, я испытал досаду из-за того, что вчера выбросил рефлектор от прожектора, который был нужен для зеркального телескопа. Чувства и мысли были явно не мои, потому что я прекрасно знал, что из этой затеи ничего путного не получится. Я в детстве отличался неумеренной фантазией и с 10 лет читал только фантастику и исторические романы, причем в огромном количестве. Благо, фонды нашей библиотеки были на удивление богаты на такую литературу. Я не был глуп, просто немного витал в облаках, из-за чего частенько недодумывал свои действия и совершал глупости, за которые потом было стыдно. Насколько я помню, девчонки у нас в классе были рассудительнее мальчишек. Не все, конечно, но самые умные точно. Поэтому большого интереса к сверстникам наши умницы не проявляли. Мы им были так же неинтересны, как они сами не интересовали старших ребят, на которых кое-кто из них засматривался. Мне было интересно, как на меня отреагирует. Я поставил перед собой задачу попытаться изменить историю, но не собирался жить только этим. Чёрта с два. Все, что я наметил для исполнения, должно было не только помочь выполнить планы. В первую очередь я это делал для самого себя. Утром я проснулся в 9:00, поэтому отец уже был на службе. Сказав маме, что уйду за грибами, я быстро позавтракал яичницей, надел не самую лучшую одежду, обул резиновые сапоги и с корзинкой вышел на улицу. Было только 9:20, но я решил выйти пораньше и подождать девчонок возле КПП. Как выяснилось, раньше вышел не я один. Когда я подошел к воротам части, возле них с лукошками уже стояли девчонки, причем не только Ира с Олей, но и Люся Черзарова. «Здравствуйте, девчонки!» — поздоровался я с ними. «У нас пополнение!» «А ты против?» — спросила Люся. «Если да, то я могу уйти». «Я тебе отдам свои грибы, только не уходи. Девочек я хоть вчера видел, а по тебе соскучился». «Вот видишь», — сказала Ира, — «а ты еще не верила». «Действительно», — согласилась Люся с любопытством, меня разглядывая. «Интересно, что должно было произойти, чтобы ты так изменился? Мне ничего в голову не приходит». «Может, он ударился головой?» — предположила Ольга. «Милая Оля, от удара по голове люди умнее не становятся, скорее наоборот. Вы сюда пришли обсуждать меня или за грибами? Давайте, если уж раньше собрались, пойдем в лес, а по дороге поговорим. Или вы ждете кого-то еще?» Они никого не ждали, поэтому я повел их туда, где обычно собирал подосиновики. А чтобы отвлечь разговор от своей персоны, стал вспоминать и рассказывать анекдоты, выбирая из своего огромного запаса те, в которых не было пошлятины. «Ну тебя!» — сказала Ольга, когда мы пришли на место. «Никогда столько не смеялась, даже живот разболелся. Как теперь наклоняться? И где только ты все это отыскал? Еще что-нибудь смешное знаешь?» — спросила Ира. «Навалом! Только как же грибы? Если у всех разболятся животы, я за вас грибы искать не буду. Мне их, между прочим, самому нужно набирать. Давайте закончим с грибами, а на обратном пути я вас еще посмешу». Я хорошо знал, где может быть больше всего грибов, поэтому быстро набрал свою лукошку и принялся помогать девочкам. «Никогда в это место не ходила», — сказала Люся. «Не жалеешь, что нам его показал?» «Мне в радость делать вам приятно», — торжественно сказал я. «Что такое грибы? К тому же вы девушки». «Ну и что?» — спросила Ольга. «Слышала, что я вчера говорил про девичью память. В ней ничего не задерживается, поэтому до следующего сезона вы сюда дорогу забудете». «Завтра должна приехать Лена», — сказала Люся. «Ты и перед ней станешь хвост распускать. Учти, ей это не нужно». «Ну, во-первых, я ни перед кем из вас хвост не распускал. Не думал, что ты обо мне так скажешь. Я тебя считал самой умной в классе. Видимо, ошибся». «А во-вторых?» — спросила она. «А во-вторых, я знаю, что ей нравится мальчишка из 8 класса». Поведал я то, что узнал, когда учился на класс старше. «Только ведь мы с ней в одинаковом положении. Как поется в песне? Мы выбираем, нас выбирает. Как это часто, не совпадает». «Он еще и поет», — сказала Ольга. «Рехнуться можно. А песня откуда? Никогда такой раньше не слышала». «Пойдемте, я вас провожу», — сказал я девчонкам, не отвечая на ее вопрос. Вроде не было сказано ничего такого, чего бы я не знал, но слова Люси испортили мне настроение. Если я не преувеличил ее ум, значит, нужно сделать выводы и вести себя более сдержанно. Я совсем не знал девчонок ее возраста в том времени, откуда ушел, а теперь выяснилось, что я их неправильно понимаю и здесь. «Ты нам обещал еще кое-что рассказать», — сказал Ира, когда уже шли обратно. «Извини, надоело изображать клоуна». «Прости», — сказала Люся, — «я не хотела тебя обидеть». «Ты еще пойдешь за грибами?» — спросила Ольга. «Нет», — ответил я. «До школы осталась неделя, а у меня дома уйма дел. Да и не будет больше много грибов, если не пойдут дожди». Дальше до бетонки шли молча. «Ты все-таки обиделся», — сказала Люся, когда я с ними прощался. «Жаль. Спасибо за сегодняшний день». «Я была в магазине», — сказала мама, когда я зашел на кухню с грибами. «Привезли твои любимые конфеты. Так я взяла полкило. Кавказские». «Спасибо, но я хочу просто попить чай». Как только она сказала, я сразу вспомнил эти действительно понравившиеся мне шоколадные конфеты, которые продавались без оберток и стоили дешевле других. Со сладостями нужно было заканчивать, пока у меня был только один запломбированный зуб. К 45 их у меня ни одного целого не осталось. Начнется школа, и надо будет натащить мело и понемногу употреблять в пищу. Можно еще толочь яичную скорлупу, но с мелом проще. «Мам!» — сказал я. «Я решил заняться спортом. Куда это годится, когда совсем нет мышц? Вы не против?» «Как же мы можем быть против?» — удивилась она. «Если станешь заниматься, я, наоборот, буду очень рада. Если для этого что-то будет нужно, скажи, и мы постараемся купить». «Пока ничего не нужно. Только, мам, я еще займусь гимнастикой и йоги. Я в журналах вычитал о ней все, что нужно, и заучил. Эта индийская гимнастика развивает тело лучше нашей. И еще мне придется по утрам раньше вставать и бегать, но я постараюсь выходить тихо, чтобы не будить вас с отцом». «Что с тобой случилось?» — требовательно спросила мама. «Я должна знать, ты вчера был совсем не такой, как обычно, и сегодня тоже. В чем причина?» «Прочел одну книгу и решил, что хватит валять дурака», — выдал я наспех придуманное объяснение. «Надоело быть слабым. Послушай, мы в следующем году летом куда-нибудь поедем или опять просидим здесь?» «За пианино расплатились, так что на поездку деньги будут», — сказала она. «Наверное, опять на Украину, а потом к моим родителям. Еще и к родственникам в Таганрог съездим. Хотя и не Черное море, но все равно море». «А можно поехать через Москву? Я в ней только в 6 лет был и почти ничего не помню. Остановимся на 2 дня у твоей подруги, как тогда?» «Не знаю. Нужно будет посоветоваться с отцом». «Ну, ма!» — заглянул я ей в глаза. «А я обещаю закончить год на 1 пятёрки». «Если случится такое чудо, можешь требовать, что хочешь», — засмеялась она. «На 1 пятёрки у тебя генек вряд ли получится. У тебя в 6 классе 3 по 4 предметам, а 5 всего 3. С 3 на 5 не прыгают. Не бывает таких чудес. Но я тебя расхолаживать не буду. Попробуй, если есть желание». Я выклинчил у матери для занятий старое шерстяное одеяло и ушел заниматься в свою комнату. Хорошо, что было еще тепло и форточку вообще не закрывали. Зимой с проветриванием будут проблемы. Разослав на полу одеяло, разделся до трусов и приступил к занятиям. Я решил делать тот же комплекс упражнений, который делал в 40 лет. Прежде всего разогрел мышцы и суставы, похлопывая их ладонями и растирая. Потом пришел черед асан. Из всего множества этих поз я подобрал для себя только 8. Это были перевернутые позы и упражнения, тренирующие гибкость позвоночника во всех направлениях. Заодно сильное воздействие оказывалось на печень, брюшной пресс и укреплялись мышцы рук и ног. Нормально получилось сделать только половину из них, да и то я держал позы очень недолго. Последним шел комплекс из 6 упражнений на развитие мышц, куда входили и отжимания. Я решил, что пока обойдусь без гантелей. Нагрузки и медитации совершенно не сочетались, поэтому медитации я отложил на утро. В свое время в Ростове-на-Дону с помощью Надежды Семеновой были открыты курсы трансцендентальной медитации, которые я успешно закончил и получил свою мантру от гуру Агравалла. Учителя там были из разных стран, а мне попался индус. До летающих йогов мне было далеко, но в феноменальной эффективности этого вида йоги я убедился на собственном опыте. Пока это было все, что я запланировал. Вот когда немного приведу свое тело в порядок, включу в занятия несколько боевых приемов из некогда попавшей ко мне в руки книги, которая в упрощенной форме предлагала выжимку из восточных единоборств применительно к уличной драке. Технику нанесения ударов и блоки я помнил. Простые связки тоже. Вряд ли мне в таком возрасте это понадобится, но кто знает. Я не собирался тратить треть жизни на изучение карате или ушу, да и не было у меня такой возможности. Но считал, что будет очень неплохо, если хватит силы и сноровки врезать кому-нибудь или отбить удар. При хорошо разработанных связках и накачанных мышцах даже ребенок может вырубить взрослого, а то и двух, особенно если этого от него никто не ждет, а его противники не обучены бою. Я старался не переусердствовать, но знал, что все равно завтра все тело будет болеть. Наверное, из-за этого медитации пока придется отложить. Возможно, придется повременить и с бегом. Вроде всего сделал-то по чуть-чуть, а набралось на полтора часа. Для такого тела, как мое, это было много. Отец задерживался, а сестра к кому-то ушла, поэтому обедать я сел с мамой, съев к ее удовольствию и первое, и второе. После этого взял свои деньги и пошел в небольшой магазин, который торговал книгами и канцтоварами. Находился он в рабочем городке на полпути от школы до дома Алферовой, поэтому я опять оделся поприличнее и полез в дыру в заборе. Еще в прошлом году отец говорил, что забор собираются починить. Лучше бы у них до нашей дыры не дошли руки. В школьном дворе опять никого не было, и на пути к магазину я не встретил никого из знакомых. Перерыв уже закончился, поэтому я купил свою тетрадку и направился обратно домой. С работой по своему плану решил повременить. Родители и так сейчас будут пристально следить за моими чудачествами, а если к ним еще и добавится заполнение неизвестно чем общих тетрадей, пусть лучше привыкают ко всему постепенно. Вечером первый раз занялся медитацией, а утром все пришлось отложить, потому что мышцы болели и умоляли их не трогать. Постановая, я все-таки сделал легкий массаж, но за занятия взялся только вечером. Три следующих дня прошли одинаково. Я старался как можно больше заниматься своим телом, уже претерпевшись к боли. Ненадолго выходил по утрам на прогулки, остальное время или сидел у телевизора, или пропадал в библиотеке дома офицеров. Читал я там не книги, а газеты «Известия» за этот год. На четвертый день ко мне зашел Игорь Кулешов. «Проходи, Игорек», — сказала мама, открывая ему дверь. «Гена в своей комнате». «Я уже здесь», — сказал я, заходя в коридор. «Привет! Пошли на улицу!» «Ты чё это девчонка наболтал?» — спросил он, когда мы прошли за дом и сели на лавку возле забора. «Про свою любовь». «А от кого ты это слышал?» «Ходил в городок и встретил Светку Зимину». «Все ясно. Классический испорченный телефон. Не понял? Я со Светкой ни о чем таком не разговаривал. Я ее вообще со школы еще не видел. А тем, с кем разговаривал, я о своей любви не сказал ни слова. Болтушки». «До школы 4 дня, а из ребят никого нет», — пожаловался он. «Сколько? Как ты здесь только за лето один не свихнулся? Наверное, всю библиотеку перечитал. Не хочешь погонять мяч?» «Ногу потянул», — соврал я. Тело продолжало болеть, хоть уже и меньше, и гонять мяч с Игорем, который был выше и сильнее меня, не было никакого желания. Я его развеселил, рассказав несколько анекдотов, после чего, сославшись на больную ногу, ушел домой. Никакого интереса или желания общаться он у меня не вызвал. «Что так быстро?» — спросила мама. «То вас раньше домой не загонишь, а теперь ты из своей комнаты не вылезаешь». «Давай я тебе на пианино сыграю», — предложил я. «Одним пальцем». «Одним пальцем и твой отец может. Собачий вальс. А у тебя что?» «Не знаю. Нашел ноты и разучил». Я и сыграл одну из разученных мелодий. Маме понравилось, а я был разочарован. На моем электронном инструменте все звучало совсем иначе. «Жаль, что нет гитары», — сказал я. «Можно было бы попробовать. А то стоит этот гроб и столько места занимает зря». «Мы его продадим», — ответила мама. «Уже есть покупатель». «Жаль, но кто же знал, что Таня не захочет заниматься дальше?» «Она, по-моему, с самого начала таким желанием не сильно горела. Это было больше ваше желание. А теперь наверняка продадим за меньшую цену». Мама пошла к зазвонившему телефону, а я вернулся в свою комнату. Я все-таки начал работу с тетрадкой, используя для этого время, когда мамы не было дома. И сразу же возникли сложности. Что-то я помнил очень хорошо, вплоть до дат, но многое вспоминалось хуже. Я хотел сначала изложить все значимые события следующих 70 лет, а уже потом писать об открытиях и технологиях. Были и мысли, как и кому потом все это передать, чтобы мои тетради попали куда нужно, а не отправились в мусор. В самом начале я пояснил, что если дата поставлена со знаком вопроса, это значит, что она может немного отличаться от написанной. Сначала работа шла тяжело, потом я втянулся и стало легче. Плохо было то, что скоро от писанины с непривычки начали болеть пальцы. Хотя я и занимался своим телом только неделю, помимо боли от этих занятий начали появляться и другие результаты. Я уже мог отжиматься по 10 раз и выполнял почти все асаны, хотя и очень недолго. Отца во время моих занятий дома не было, а мама интересовалась тем, что я делаю гораздо меньше, чем я думал. Хотя, как я узнал позже, похвасталась подругам, что сын занялся спортом. В понедельник, за день до школы, я был в квартире один. Куда убежала сестра, я не знал, а мама ушла в магазин за продуктами. Мою помощь она отклонила. Я только хотел воспользоваться ее уходом и немного пописать, как затарахтел дверной звонок. Я открыл дверь и увидел Черзарову. «Разрешишь войти?» — спросила она. «Или ты меня теперь и на порог не пустишь?» «Заходи!» — посторонился я, давая ей пройти. «Могла бы и позвонить. Ты начистила перышки, а я в старом трико». «Какие перышки?» — не поняла она. «О чем ты?» «Разувайся и проходи в большую комнату», — сказал я ей. «К себе не приглашают, там сейчас, неважно. А перышки, так говорят о женщине, которая привела себя в порядок и приоделась. Садись на тахту и излагай». «Что излагать?» — растерялась она. «Ты же ко мне пришла не просто так, посмотреть на мое потертое трико. Наверное, была причина. Вот эту причину излагай». «В то, что я пришла просто так, ты не веришь? Если для тебя это так важно, переоденься, я могу подождать». «Зачем?» — пожал я плечами. «Ты уже на меня такого насмотрелась. Можешь смотреть дальше. Хорошая одежда не делает нас лучше. Просто любому не хочется выглядеть хуже, чем он есть на самом деле. Я в этом не исключение». «Что с тобой случилось?» — требовательно спросила она. «То, что ты только что сказал, мог сказать мой отец, но только не ты». «Только не я?» Я пристально посмотрел на нее, заставив смутиться. «Я знал, что вы не считаете меня умным мальчишкой. Определенные основания так думать у вас были. Мне только не ясно, с какой стати я должен перед тобой отчитываться. Ты тоже всем открываешь душу по первому требованию? Теперь мне понятно, что тебя сюда привело. Стало страшно любопытно, что же случилось с этим глуповатым фантазером, если он вдруг так резко поумнел. Непонятно только, для чего ты мне захотела раскрыть глаза в отношении своей подруги. Ты у нас слишком умная, чтобы что-то делать просто так. А если я тебе скажу, что хочу с тобой дружить?» — сказала Люся, поднимая на меня глаза. — Неужели из-за Ленки скажешь уйти? — Давай я тебе пока не отвечу. Извини, но мне нужно подумать. От дружбы я никогда не отказываюсь, если это только дружба. Увидимся завтра в школе. — Не хочешь сидеть за моей партой? — спросила она, встав с тахты. — С Любой я поговорю, и она пересядет. — Не будем спешить, — сказал я, провожая ее к двери. — Завтра еще даже не будет уроков. Поговорим об этом позже. Она ушла, а я сел и задумался. То, что я уже прожил одну жизнь, не меняло того факта, что сейчас я был подростком и еще долго им останусь. В жизни каждого подростка приходит время, когда в нем возникает потребность в любви. Иногда такая любовь вспыхивает сама. Чаще подросток начинает рассматривать окружающих лиц противоположного пола и подходящего возраста, выбирая себе объект для обожания. Понятно, что из всего доступного множества стараются выбирать самое лучшее, руководствуясь своими представлениями об идеале. А потом этот объект начинают робко обожать на расстоянии или обхаживать, если хватает смелости, и сам объект не против. Все в полном соответствии с песней, в которой поется, что слепило из того, что было, а потом, что было, то и полюбило. Такая у меня была любовь к Ленке. Когда наша семья уехала из городка, я ей даже написал письмо, в котором признался в любви. И мы после этого еще некоторое время переписывались. А потом я поумнел и перестал писать. А потом выбросил все письма, о чем сильно пожалел, когда поумнел еще больше. Я понял Люсю. Я в классе был, пожалуй, самым славным мальчишкой. Если бы не мои выходки, я бы всерьез заинтересовал многих девчонок. А тут она одна из первых увидела совсем другого человека. Может быть, и о своей подруге она мне сказала для того, чтобы освободить место для себя? А почему бы и нет? Будем спасать мир, а по совместительству жить полноценной жизнью советского подростка. В каждом возрасте есть свои радости. У меня в прошлой жизни не было дружбы с девчонкой, и мне было интересно заполнить этот пробел. А с Люсей или с другой — это будет видно. Бедные они будут, когда я обрасту мышцами. Я знал, что все друзья-приятели уже вернулись и сейчас, пользуясь хорошей погодой, проводят последний день свободы на улице. Сходить, что ли, мне? «Что ты засел дома?» — спросила зашедшая в квартиру мама. За домом ребята играют в футбол, а ты со своими занятиями совсем на улице не показываешься». «Каждый день гуляю», — возразил я. «И уже 2 дня бегаю по утрам. А с ними я еще пообщаюсь. Завтра у нас только торжественная линейка. Узнаем расписание, получим учебники и свободны. Так что время поболтать будет». «Мне показалось, ли у тебя действительно увеличились мышцы?» — спросила она, глядя на мои руки. «Показалось. Пока мышцы только укрепляются. Я очень осторожно увеличиваю нагрузки. Так что раньше, чем через месяц, ты изменений не увидишь». «Одежду я тебе на завтра приготовила, а ботинки начистишь сам», — сказала мама. «Галстук мы тебе купили новый. Обедать еще не хочешь? Тогда я полежу, почитаю. Захочешь есть — скажешь». Гонять мяч мне не хотелось. Поэтому время до обеда провел с тетрадкой, пользуясь тем, что мать читает любимые детективы. Вечером по телевизору показывали фильм «Два бойца», который посмотрели всей семьей. «Все, закончилось ваше безделье», — сказал отец, когда выключил телевизор. «Кто-то нам с мамой обещал к новому учебному году стать отличником. Не передумал?» «Если поедем через Москву, то у меня в дневнике не будет ни одной 4-ки», — поклялся я. «Итоговых, конечно». «Одни 3-ки», — влезла сестра. «Отличниками по желанию не становится. Знаешь, сколько у тебя пробелов в знаниях?» «А еще неплохо бы купить гитару», — предложил я, не обращая на нее внимания. «За пианино дадут 500 рублей?» «Если бы», — вздохнула мама. «Разговор шел о 400. За 500 мы его сами покупали. А гитара, наверное, стоит 100 рублей. И кому на ней играть?» «Я бы попробовал. На пианино научился, почему не научиться на гитаре?» «Ты научился на пианино?» — удивилась сестра. «Покажи». Решив, что ради гитары стоит рискнуть, я сел за инструмент и сыграл им свою коронную песню, естественно, не напевая слов. Получилось здорово. «Может быть, не стоит продавать пианино?» — задумался отец. «Когда только успел разучить», — сказала сестра. «Ни разу тебя не видела за пианино с тех пор, как его купили». «А когда ты могла это видеть, если тебя целыми днями не бывает дома?» — сказал я Тане и повернулся к отцу. «Пианино нужно продавать. Через 2 года тебя демобилизуют, и придется ехать к родителям мамы и жить у них до получения квартиры. И куда тогда одевать этот гроб? В подвал? А на гитаре прекрасно можно играть, и места она много не занимает. И еще останется 300 рублей на телевизор. Все равно мы твой комбайн с собой не повезем. Продашь его кому-нибудь здесь по дешевке». «И в кого ты такой умный?» — спросил отец, внимательно глядя на меня. «Ладно, инструмент продадим, а там посмотрим, как ты станешь выбиваться в отличники. Будет что-то получаться, будет тебе и гитара». На следующий день в школе нужно было быть к 9 часам, поэтому пришлось воспользоваться будильником. Утром я провел медитацию, пробежал по бетонке туда и обратно до поворота к рабочему городку. Когда вернулся, сестра уже встала, а отец собирался уйти на службу. Я быстро почистил зубы порошком, к которому пока так и не успел привыкнуть, вторично умылся и пошел на кухню завтракать. При сборе в школу возникла проблема. Я забыл, как завязывался пионерский галстук. «Мам, завяжи!» — подкатил я к матери. «У тебя это лучше получается. А сегодня линейка». У нас нигде не продавали цветов, поэтому их принесли только те ученики, родители которых выращивали их сами. Таких было мало. Я отправился в школу в белой рубашке и черных брюках, надев еще коричневую вельветовую куртку, потому что с утра уже было прохладно. Возле школы собралась праздничная толпа учеников и преподавателей. Родители пришли только у первоклассников, да и то только матери. Почти все ребята были в куртках и пиджаках, а девчонки мерзли в своих коротких платьицах с белыми фартуками, мечтая, чтобы все побыстрее закончилось. В нашем классе было 18 девчонок и 10 ребят. 8 учеников приходили из поселка возле станции. Туда же они мчались сразу же после окончания занятий, поэтому общались мы только в классе, и большой дружбы между нами не было. Я прошел между 2 классами и влился в родной коллектив с тыла. Мое появление совпало с началом поздравительной речи директора, поэтому ни поздороваться, ни поговорить ни с кем не получилось. Долго он говорить не стал, поздравил всех с началом учебного года и отдал колокольчик одной из первоклашек. Девочка обежала строй классов, и на этом линейку закончили, после чего все организованно пошли по своим классным комнатам. Теперь я мог всех хорошо рассмотреть, а по пути еще и поболтал кое с кем из ребят. В классе моя парта была первой в ряду со стороны входных дверей. За ней на своем месте уже сидела Лена, при виде которой сердце на мгновение замерло. Все-таки слишком долго я убеждал себя в этой любви, и слишком много лет о ней помнил, чтобы вот так сразу выбросить из сердца. Ничего такого особенного в ее внешности не было. Для других, не для меня. Для меня в ней было особенным все. Вот ведь прожил жизнь и всему на свете знаю цену, а при виде обычной девчонки не могу оставаться спокойным. Или это эмоции мальчишки? Так я его отдельно от себя не чувствовал уже дня 4. «Привет!» — сказал я Лене, садясь рядом на свое место и бросая пустой портфель в парту. «Как отдохнула?» Ее немаленькие глаза стали еще больше. «Привет!» — ответила она. «Отдохнула так, как никогда в жизни. Артек — это здорово! А с тобой что случилось? Девочки разное говорили». Разговор прервало появление нашей классной. Ирина Михайловна была очень славной женщиной лет 40 и вела у нас русский язык, литературу, английский и пение. «Здравствуйте!» — поздоровалась она с классом. «Поздравляю всех с началом учебного года!» Мы дружно встали со своих мест и нестройно поздоровались. «Садитесь!» — сказала классная и сама села за свой стол. «Сегодня у нас с вами уроков не будет. Тем, чьи родители сдавали деньги на учебники, нужно их получить в библиотеке. Потом посмотрите и перепишите свое расписание занятий, которое вывешено на доске объявлений. Новеньких у нас пока нет, и свои места, по-моему, никто не менял. Вы стали на год старше, и я надеюсь, что у некоторых из вас изменится отношение к учебе. Обидно видеть, что способные ученики учатся спустя рукава». Говоря это, Ирина Михайловна смотрела на меня. Я не выдержал и сказал ей спасибо. Она так удивилась, что забыла сделать мне замечание. «И за что же мне спасибо?» — спросила она меня. «Встань, Ищенко!» «Ну, как же? За поздравления, за хорошее пожелание и за высокую оценку моих способностей. Торжественно обещаю их полностью использовать». «Хорошо», — сказала она, быстро справившись с удивлением. «Садись. Я запомню твое обещание. Больше мне никто ничего не хочет пообещать. Тогда на сегодня все могут быть свободными. А завтра я вас жду на занятии».